Карго культуры. В фильме «Житие Брайана по Монти Пайтону» одно из множества верно подмеченных деталей является то, с какой поразительной скоростью может возникнуть тот или иной религиозный культ. Появившись буквально в одночасье, он закрепляется в культурной жизни и с пугающей быстротой начинает играть все более важную роль. Самыми знаменитыми из реальных примеров подобных культов являются карго-культы Тихоокеанской Меланезии и Новой Гвинеи. Еще свежа вся история этих культов – от появления до угасания. В отличие от культа Иисуса, достоверных свидетельств о происхождении которого не сохранилось, в данном случае все события разворачивались у нас на глазах. Но даже здесь, как убедимся, некоторые детали оказались утрачены. Поразительно, что культ христианства почти наверняка зародился подобным же образом и распространялся вначале не менее стремительно. Мой главный источник информации о карго-культах – книга Дэвида Аттенборо «Поиски в раю», любезно подаренная мне автором. Все культы от самых ранних 19 столетия и до более известных, возникших уже после окончания Второй мировой войны, следовали одной и той же схеме. По-видимому, в каждом случае островитяне были глубоко поражены чудодейственными предметами, принадлежавшими белым пришельцам, управляющим, солдатам и миссионерам. Возможно, они пали жертвами третьего закона Артура Кларка, который я приводил в главе 2. Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства. Островитяне замечали, что владевшие этими чудесами белые люди никогда не изготавливали их сами. Для починки их отсылали прочь, а новые предметы появлялись в качестве груза на кораблях и позднее самолетах. Никто никогда не видел белого человека, занятого производством или починкой чего-либо. Более того, белые люди вообще не занимались какой бы то ни было полезной деятельностью. Сидение за столом и перебирание бумажек явно было каким-то религиозным ритуалом. Сверхъестественное происхождение груза не вызывало сомнения. Словно в подтверждение этой гипотезы, некоторые действия белых людей можно было расценить только как религиозные церемонии. Они строят высокие мачты и закрепляют на них проволоку. Сидят и слушают маленькие коробочки, мигающие огоньками и испускающие загадочные звуки и издавленные голоса. Уговаривают местное население надевать одинаковую одежду и шагать взад-вперед. Более бессмысленного занятия и представить нельзя. И вдруг туземцы нашли разгадку тайны. Все эти непонятные действия и есть ритуалы, при помощи которых белый человек убеждает богов присылать груз. Туземцу, чтобы получить груз, тоже нужно совершать эти действия. Поразительно, что похожие карго-культы независимо зародились на островах, далеких друг от друга не только географически, но и в культурном плане. Дэвид Аттенборо пишет, что антропологи зафиксировали 2 отдельных случая в Новой Каледонии, 4 на Соломоновых островах, 4 на Фиджи, 7 на Новых Гибридах и более 40 в Новой Гвинее. Причем, как правило, они возникали совершенно независимо друг от друга. В большинстве этих религий утверждается, что в день апокалипсиса вместе с грузом прибудет некий мессия. Независимое зарождение такого числа никак не связанных, но схожих культов указывает на определенные особенности человеческой психики в целом. Один хорошо известный культ на острове Танна, архипелага Новые Гибриды, 1980 года носящим название Вануату, существует до сих пор. Центральная фигура культа – мессия по имени Джон Фрум. Первое упоминание о Джоне Фруме в официальных документах датировано 1940 годом. Однако, несмотря на молодость этого мифа, никому не известно, существовал ли Джон Фрум на самом деле. Одна из легенд описывает его как одетого в пальто с блестящими пуговицами, невысокого человека с тонким голосом и белесыми волосами. Он делал странное пророчество и прилагал все усилия к тому, чтобы настроить население против миссионеров. В конце концов, он возвратился к предкам, пообещав свое триумфальное второе пришествие, сопровождаемое изобилием груза. В его видении конца света фигурировал великий катаклизм. Упадут горы и засыплются долины. Старики вновь обретут молодость, исчезнут болезни, белые люди будут навеки изгнаны с острова, а груз прибудет в таких количествах, что каждый сможет взять, сколько захочет. Примечание. Сравните с книгой Исаии, глава 40, стих 4. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся». Объяснение данного сходства. Вовсе не обязательно искать в основополагающих свойствах человеческой психики или в коллективном бессознательном Юнга. Просто острова десятилетиями кишели миссионерами. Конец примечания. Но более всего правительство было обеспокоено пророчеством Джона Фрума о том, что во время второго пришествия он принесет с собой новые деньги с изображением кокосового ореха. В связи с этим все должны избавиться от валюты белого человека. В 1941 году это привело к повальной трате денег среди населения. Все бросили работать, и экономике острова был нанесен серьезный ущерб. Администрация колонии арестовала зачинщиков, но никакие действия не могли искоренить культ Джона Фрума. Церкви и школы христианской миссии опустели. Чуть позже распространилась новая доктрина, гласившая, что Джон Фрум – король Америки. Как нарочно приблизительно в это время на новые гибриды прибыли американские войска и, о чудо из чудес, среди солдат были чернокожие люди, которые не бедствовали, подобно островитянам, но имели груз в таком же изобилии, как и белые солдаты. Волна радостного возбуждения захлестнула Танну. Апокалипсис неизбежно должен был вот-вот наступить. Казалось, все готовятся к прибытию Джона Фрума. Один из старейшин объявил, что Джон Фрум прилетит из Америки на самолете, и сотни людей принялись расчищать кустарник в центре острова, чтобы его самолету было куда приземлиться. На аэродроме установили диспетчерскую вышку из бамбука, в которой сидели так называемые диспетчеры с деревянными наушниками на головах. На взлетно-посадочной полосе, в кавычках, соорудили макеты самолетов, призванные заманить на посадку самолет Джона Фрума. В 50-е годы молодой Дэвид Аттенборо приплыл на Танну вместе с оператором Джеффри Муллиганом, чтобы исследовать культ Джона Фрума. Они собрали много фактов об этой религии и в конце концов были представлены ее первосвященнику, человеку по имени Намбас. Намбас по-приятельски называл своего мессию просто Джон и утверждал, что регулярно говорит с ним по радио. «Радиохозяин Джон». Это происходило так. Некая старушка с обмотанными вокруг талии проводами впадала в транс и начинала нести околесицу, которую Намбас затем толковал как слова Джона Фрума. Намбас заявил, что знал о приезде Дэвида Аттенборо заранее, потому что Джон Фрум предупредил его по радио, в кавычках. Аттенборо попросил разрешения взглянуть на так называемое радио, но ему по понятным причинам отказали. Тогда, сменив тему, он спросил, видел ли Намбас Джона Фрума. Намбас страстно закивал. «Моя видеть его куча раз!» «Как он выглядит?» Намбас ткнул в меня пальцем. «Похож, как твоя. У него белое лицо. Он высокий человек. Он жить в Южной Америке. Это описание противоречит упоминавшейся выше легенде о том, что Джон Фрум был небольшого роста. Так эволюционируют легенды. Считается, что Джон Фрум возвратится 15 февраля, но год его возвращения неизвестен. Ежегодно 15 февраля верующие собираются на религиозную церемонию, чтобы поприветствовать его. Возвращение еще не состоялось, но они не падают духом. Дэвид Аттенборо как-то сказал одному приверженцу Фрума по имени Сэм. «Но, Сэм, прошло уже 19 лет с тех пор, как Джон Фрум сказал, что груз придет. Он обещал и обещал, а груз все равно не приходит. 19 лет. Не слишком ли долго вы ждете?» Сэм оторвал глаза от земли и посмотрел на меня. «Если вы можете ждать Иисус Христос 2000 лет, а Он не приходит, то я могу ждать Джон Фрум больше, чем 19 лет». В книге Роберта Бакмана «Можно ли быть хорошим без Бога?» цитируется тот же восхитительный ответ почитателя Джона Фрума, данный канадскому журналисту примерно через 40 лет после встречи Сэма и Дэвида Аттенборо. В 1974 году острова посетили королева Елизавета и принц Филипп. И принц был впоследствии обожествлен в рамках культа Джон Фрум дубль 2. И снова заметьте, как быстро меняются детали в религиозной эволюции. Принц, импозантный мужчина, без сомнения выглядевший впечатляюще в белой форме военно-морских сил и шлеме с плюмажем, и, пожалуй, неудивительно, что объектом почитания стал именно он, а не королева. Не говоря уже о том, что особенности местной культуры не позволяли островитянам принять в качестве божества женщину. Не хочется делать из карго-культов Южной Океании далеко идущие выводы. Тем не менее, они представляют крайне интересную современную модель зарождения религии почти на пустом месте. Что особенно важно – они указывают на четыре особенности происхождения религии вообще, которые я кратко изложу здесь. Во-первых, это поразительная скорость, с которой может возникнуть новый культ. Во-вторых, скорость, с которой теряются подробности возникновения культа. Джон Фрум, если он вообще существовал, жил совсем недавно. Несмотря на это, трудно установить, жил ли он вообще. Третья особенность – независимое возникновение похожих культов на разных островах. Систематическое изучение этого сходства может обнаружить новые данные о человеческой психике и ее подверженности религиозной вере. В-четвертых, карго-культы похожи не только друг на друга, но и на более ранние религии. Можно предположить, что христианство и другие древние религии – ныне распространенные по всему миру, зародились как местные культы, подобные культу Джона Фрума. Некоторые ученые, например, профессор еврейской культуры Оксфордского университета Геза Вермес, высказывали предположение о том, что Иисус был одним из многих появившихся в то время в Палестине пылких проповедников, которых окружали похожие легенды. От большей части этих культов не осталось и следа. Согласно данной точке зрения, сегодня мы имеем дело с тем из них, которому удалось выжить. В течение столетий в результате дальнейшей эволюции или меметического отбора, если вам импонирует этот термин, он преобразился в сложную систему или даже в разветвленный набор потомственных систем, господствующий в настоящее время на большей части земного шара. Гибель таких обаятельных фигур современности, как Хайле Селасе, Элвис Пресли и принцесса Диана, также позволяет исследовать быстрое возникновение культов и их последующую меметическую эволюцию. Вот и все, что мне хотелось сказать об истоках возникновения религии как таковой, за исключением небольшого добавления в главе 10, где, анализируя удовлетворение религии психологических нужд, мы обсудим распространенный среди детей феномен воображаемого друга. В следующей главе мы рассмотрим широко бытующее убеждение в том, что нравственность обязана своим происхождением религии. Хочется с этим поспорить. Я считаю, что происхождение нравственности также можно исследовать с эволюционной точки зрения. Подобно тому, как мы спрашивали, в чем состоит ценность религии для выживания, зададим теперь тот же вопрос о нравственности. Нравственность, скорее всего, старшей религии. Рассматривая религию, мы, отрешившись ненадолго от проблемы, перефразировали постановку вопроса. Занимаясь нравственностью, мы также увидим, что она является побочным продуктом другого феномена –